Глава 15. Спустя 2 дня после легкого завтрака в своей спальне я перебирала наряды, откладывая те, которые мне казались наиболее теплыми и удобными, чтобы взять их с собой в дальнюю дорогу. Все, что отобрала, отдала Инге, чтобы она постирала и привела мои вещи в порядок. Ближе к обеду я решила спуститься в домовую кухню, чтобы лично проследить за тем, как кухарка готовит провиант нам в дорогу. Что-то подсказывало мне, что этим следует заняться и проверить все. По словам Драгомира, которого я вчера подробно расспросила о поездке в Налагию, путь предстоял не близкий, около месяца. Мы направлялись на самые дальние земли континента. Потому следовало подготовиться к предстоящему вояжу как следует. Драгомир был двоюродным братом моего мужа и воином, как и большинство мужчин, проживающих в крепости. Он казался мне самым адекватным из родичей мужа, довольно рассудительным и спокойным, что разительно отличало его от прочей знати из клана медведей, живших в крепости. С ним я познакомилась на днях, когда случайно забрела в западную башню крепости. Драгомир отвечал за военные укрепления. Поговорив с ним, я поняла, что он также едет в Налагию с нами, ибо является правой рукой Чарослава. Я уже спустилась вниз по небольшой лесенке, которую использовали обычно слуги, как нечаянно услышала разговор двух девушек. «Инга, ты не понимаешь, у меня нет другого выхода. Если не уеду, меня выдадут за этого беззубого пушкаря, а я его на дух не переношу. От него так воняет порохом, что я от этого дышать не могу». «Но, Иринка, с Прокопетом ты будешь жить в достатке. Господин военник платит ему по 3 золотых в неделю. Есть будешь досыта. Даже можешь не работать здесь на кухне со злой Виклиной». «Лучше уж горбатиться на кухне, чем лечь под этого старого козла. Он старше меня на 30 лет. Еще и воняет, как отхожее место», — возмущенно заявила девушка. «Тише, Иринга, услышат», — запричитала Инга. Я же притаилась за дверью и заглянула в щель. Служанки стояли в небольшой кладовой и громко шептались. Отчего-то мне стало жалко Ирингу. Она была очень приятной девушкой, симпатичной, доброй и, конечно, юной. Естественно, было несправедливо выдавать ее замуж за какого-то старого пушкаря 50 лет. Но, похоже, в этом мире такое происходило сплошь и рядом. Взять, например, меня. Мой муж в зрелом возрасте, а я еще и неугодна и нежеланна ему. Бред. «Может, попросишь господина военега, чтобы он не отдавал тебя Прокопету?» — предложила тихо Инга. «Просила. И сына его Чарослава просила. Они и слушать меня не стали. Сказали, если не пойду за него замуж, выгонят вон из крепости. А куда я пойду, Инга? Везде голод и болотная язва людей косит». «Ты права, нельзя тебе никуда идти», — закивала Инга. Я решила по-тихому на цыпочках пройти мимо кладовки, где спорили служанки и сестры, понимая, что нехорошо подслушивать, но все равно до меня долетел их дальнейший разговор. «Я попробую поговорить с госпожой Златовеей», — говорила Иринга, — «чтобы она взяла меня с собой в Налагию». «В Налагию? Зачем? Ты же умрешь в этом ледяном крае, Иринга, нельзя тебе туда ехать». «Не умру, потому что не поеду. По дороге сбегу. Попробую добраться до тетки Милены». Я тут же замерла и снова прислушалась. «Ты же не сможешь добраться до нее. На телегу нужны деньги». «Смогу. Я уже все узнала у Драгомира», — заявила возбужденно Иринга. «Мы как раз будем проезжать Северию, а тетка живет на границе царства. Всего 2 дня пешком по главной дороге, по которой мы поедем. Я сбегу, дойду пешком». «Ох, какая ты смелая, но я все равно боюсь за тебя. Да и госпожа еще не взяла тебя». «Возьмет», — твердо заявила Иринга. «Госпожа Златовея добрее мужа, жалостливая. Скажу, что очень хочу быть при ней, и все. Ей же все равно нужна служанка в дорогу. Но ты же сбежишь, она будет недовольна. Еще прикажет изловить и накажет розгами. Не поймают меня, я уже придумала. Сначала в Гореграде укроюсь. Там найду лодку до Южной Сибири. По Орке каждый день кто-то из рыбаков плавает. Какой-нибудь и подвезет. Мне не понравились слова хитрой Иринги о побеге и обмане, но я ухватила самую суть. А может и мне сбежать с Ирингой? Я же тоже хотела это сделать. Тем более девушка уже знает, куда можно бежать и как. Я же возьму с собой деньги и ценные вещицы. Мы сможем заказать не только лодку, но и вообще обустроиться на новом месте. Эта мысль мне очень понравилась. Решив все хорошенько обдумать до разговора с Ирингой, я поспешила в сторону кухни. Когда появилась на пороге прокопченного помещения, где находилось несколько служанок, я увидела нелицеприятную картину. Девочка лет 4 или 5 в грязной одежде пыталась убежать от толстой кухарки, которая гонялась за ней с половником. «Пошла вон с моей кухни, поберушка!» — кричала яростно кухарка Виклина. «Я только корочку возьму, госпожа!» — несчастно прокричал босой ребенок, протягивая руку к столу, где лежал нарезанный хлеб. «Я не ела 2 дня!» «Наглый крысёныш, пошла вон!» Процедила угрожающая кухарка и со всей силы ударила девочку половником по руке. Малышка одернула ладошку, прижав к груди, и дуя на нее. «Я же быстро прошла в душную кухню!» «Не смей бить ребенка!» Грозно приказала я неопрятной кухарке, помня, что к слугам в этом мире обращались на «ты». Девочка затравленно взглянула на меня и попыталась убежать с кухни, но я ловко поймала ее и прижала к себе. «Я ничего не брала!» — завопила она испуганно. «Не наказывайте меня, госпожа!» Малышка попыталась вырваться из моих рук, словно затравленный зверек, а в ее золотистых глазах я увидела страх, но слез не было. Похоже, девчушка привыкла к такому жестокому обращению, поэтому даже не плакала от удара кухарки по рукам. «Не бойся, маленькая!» — ответила я ей ласково, прижимая девочку к себе. Шепнула ей на ухо. «Я не собираюсь тебя наказывать!» Светловолосая девочка несколько раз моргнула, словно не понимая, что происходит, и перестала вырываться. Ее лицо показалось мне очень милым, а черты знакомыми. На кого-то она была очень похожа. «Это мелкое отребье не заслуживает вашего внимания, госпожа!» Гневно выдала кухарка, подняв половник, словно саблю для атаки.